Часть третья. Дверь была не заперта. Войдя внутрь, я увидела учителя, сидевшего на диване. Выглядел он так, словно внезапно постарел несколько десятков лет. Даже смертельная болезнь не изменила бы его так сильно, как будто что-то вытянуло из него всю жизненную энергию. Учитель сидел неподвижно и лишь изредка бросал взгляд в сторону окна, наблюдая за процессом восстановления. «Учитель?» Он не ответил. И на что я надеялась? Поэтому мне оставалось только ждать, мне это было не в новинку. Даже если он не пошевелится, не произнесет ни слова, я буду ждать. Даже если миру придет конец, и он действительно исчезнет, все, что мне нужно будет делать, это ждать. Как и сказал лорд Юлифис, отсюда великих нас отделял всего один день. Что произойдет потом? Фракция Эльмилой перестанет существовать? Что вообще будет с часовой башней, если Хартлис добьется своей цели? Если верить Райну, сын двигала скука, но никто не станет отрицать, что даже самые мелкие мотивы могут привести к ужасным последствиям. Кто знает, какую неожиданность выкинет бывший глава факультета современной магии, призвавший слугу нестандартного класса и отправившийся покоритель Бион. Мое сердце словно сжало чья-то рука. Мне сложно было стоять на месте, но я могла лишь ждать. Сколько бы времени не потребовалось этому человеку, чтобы прийти в себя, мне нужно было ждать. Даже если мое сердце разорвется на части, даже если я больше не смогу встать на ноги, потому что он дал мне слишком много. Первый Вай Даннет наметился задолго до того, как мы попали в ту мастерскую, сказал учитель, поглаживая подлокотник дивана, когда солнце начало клониться к горизонту. Голос был приглушенным, словно его воспроизводил сломанный магнитофон. Хартлес хочет сохранить это дело в тайне. А? Но... В этом не было смысла. Факультет политики уже сообщил о смерти ученика Хартлиса, учитель тоже был в курсе инцидента. Это касается смерти его ученика и последующего нападения на Слюр-Стрит. Несмотря на то, что его действия на рельсовом цепелине можно назвать крайними, это, вероятно, было исключение. Может быть, тогда он действительно хотел убить нас. Если же не считать того случая, то доктор Хартлис всегда был очень незаметным. Изначально я думал, что он просто руководствуется инстинктом скрыть таинство, присущим любому магу, но даже после призыва слуги он остается в тени. Слова учителя были, как всегда, осторожными и взвешенными. Однако в них не было ни следа его обычной проницательности, слова казались усталыми и полными напряжения одновременно, и все эти парадоксальные элементы стягивались внутри него узлами. Он говорил так, словно озвучивал результаты вычислений, совершенных ранее. Однако я поспешила собрать все обрывочные восклицания, которые чуть не вырвались из меня, и сложила их во внятный вопрос. «Зачем ему это делать?» «Это показывает масштабы того, что он собирается сделать с миром магии. Всем фракциям Часовой Башни хватит малейшего намека, чтобы объединиться против него. По отдельности они ничего не смогут противопоставить его слуге. В современной эпохе нет никого, кто смог бы держать верх над героической душой». Вспомнив нашу битву на рельсовом цепелине, я невольно содрогнулась. Мне было очень хорошо известно, что сражаться с героической душой бесполезно. Даже Свену, Райнесу и Азаки только не удалось справиться с ней. Тогда что же нам оставалось? То есть Часовая Башня может остановить слугу? Подумав, спросила я. Да, такое возможно, ответил учитель. Фейкер является магом из эпохи богов и использует колесницу Искандера в качестве своего благородного фантазма. Если сделать так, чтобы она могла освобождать фантазм бесконечно, то магам Часовой Башни будет сложно ее остановить. Бесконечно? Создание неисчерпаемого источника магической энергии для высвобождения благородного фантазма попросту невозможно. А... Я раскрыла рот, словно идиотка, когда он указал на очевидный факт. Более того, по правилам войны за Святой Грааль у слуги должен быть мастер. Ей будет трудно сражаться с Часовой Башней, при этом защищая его. Может, пара внезапных атак сработает, но она маг из эпохи богов. Учитель прикрыл рот ладонью, морщины между его бровями стали глубже. Он просто озвучивал уже имеющиеся теории, но ему, видимо, что-то пришло в голову. Однако Хартлис решил разыграть свои карты именно здесь, сказал он, глядя в окно в сторону старого учебного здания. Возможно, он думал, что Часовая Башня закроет глаза, если на факультете современной магии произойдет что-то незначительное. Другие факультеты уже обратили внимание на инцидент, но за нами, похоже, никто не наблюдает. Если Хартлис решил пуститься во все тяжкие и использовал благородный фантазм Фейкер, то в этом явно был какой-то глубинный смысл. Судя по тому, что рассказала мне Райнос, Свен пришел к аналогичному выводу. Может быть, потому что ученики жили в том же мире, что и учителя. Мой мозг не поспевал за всем этим, поэтому мне оставалось лишь завидовать этой связи. Другими словами, их конечная цель — это Альбион. Они достали из рукава свой козырь, потому что им больше нечего бояться. Как только они минуют шахтерский город, часовая башня не сможет их достать. Их конечная цель. Они пробрались туда, где их не станут преследовать. Туда, где они надеялись найти ответы на свои вопросы. По сути, Хартлес и Фейкер уже победили. Мы достигли Эншпиля, сами того не заметив. Когда это произошло и как? Учитель вновь откинулся на спинку дивана. Ему больше нечего было сказать о тех выводах, к которым он пришел в мастерскую Хартлеса. То, что он озвучил сейчас, вовсе не было признаком воодушевления. Лично мне казалось, что он просто хотел опустошить себя и исторгнуть все странности, от которых у него не было возможности избавиться. Он не выглядел печальным, скорее, равнодушным. Мне захотелось помолиться за него. Ведь мы бок о бок прошли весь этот путь. Я знала, что маги не верили в Бога, но все равно надеялась на чудо. Пока я выуживала из глубин памяти забытые слова молитвы, раздался стук. Учитель не стал говорить посетителю войти. Вместо этого он встал с дивана и медленно подошел к двери. За порогом стоял обеспокоенный мистер Шардан. «Что-то случилось, мистер Шардан?» «А, я просто заметил в окне вашу ученицу», — сказал старик и с доброй улыбкой опустил взгляд. «Восстановление продвигается настолько хорошо, насколько это возможно. Следуя вашим указаниям, мы обратились к мистеру Норриджу, и он сразу же пришел на помощь. Старое учебное здание все равно стояло без дела. Мы возвели барьер, чтобы под землю никто не спускался. Нам стоит доверить это надежному человеку. Потому что там внизу не только земля и камень». «Благодарю», — сказал учитель. Его слова казались обычными, однако в них не было никаких эмоций. Несмотря на это, хватка на моем сердце слегка ослабла. «Я так рад», — произнес мистер Шардан. «Почему?» «Потому что вы впустили в кабинет свою ученицу. Иначе не решился бы прийти. Честно говоря, мне кажется, что никто бы не решился. Но вы не прогнали ее. Я рад, что у вас сложились такие отношения». Я не думала, что была для учителя настолько важна. Однако спокойные слова старого преподавателя звучали очень убедительно. Они словно накрыли меня теплым одеялом, и я ощутила, как на глаза навернулись слезы. Должно быть, это действительно произошло из-за связи, которая образовалась между мной и моим учителем. «Да, да, замечательно», — кивнул старик. «В таком случае я вручаю это вам». Мистер Шардан поставил на стол модный кожаный портфель и медленно достал из него невероятно тонкий конверт. «Принесли сегодня утром. Адресовано вам». «Письмо». Вместе с учителем я посмотрела на имя под восковой печатью и чуть не воскликнула от удивления. «Атрам Клиаста». Это было имя мага, уже покинувшего этот мир. «Учитель». Когда мистер Шардан ушел, учитель попросил меня вскрыть конверт. Внутри был серебристый диск. Точнее говоря, компакт-диск, если мне не изменяла память. «Похоже, вирусов нет», — сказал учитель, просматривая его содержимое с помощью компьютера. Чтобы лишний раз не вызывать неодобрения у представителей других факультетов, учитель обычно прятал его в шкаф. «Может, письмо подделали, это ловушка?» — невольно спросила я. Когда имя Атрама всплыло в столь неподходящий момент, я очень удивилась. У меня явно была причина заподозрить одну из множества ловушек, которыми полнилась часовая башня. «Компьютерщиком меня не назовешь. Я просто проверил все антивирусом. Если здесь есть какие-то более тонкие механизмы, то мне это не заметить». «А вдруг здесь какая-нибудь магия, которая накладывает проклятие на компьютер?» «Факультет современной магии как раз изучает данную тему. Насколько я знаю, мы еще долго не увидим что-то такое. Атрам Галиаста любил собирать всякие странные тайные знаки, так что ему, возможно, было известно больше, чем мне». Подумав немного, учитель пару раз нажал на кнопку мыши, и на экране возник смугловатый мужчина, которого я знала. «Видеозаписи я точно не ожидал», — пробормотал учитель. «Разумеется, это был Атрам Галиаста. Маг, сражавшийся с Флатом, Свеном и моим учителем у башен-близнецов из Эльма, который погиб несколько дней назад во время войны за Святой Грааль на Дальнем Востоке. Я никогда не думала, что увижу его вновь на экране монитора». «Эй, эта штука включена?» — спросил Атрам, протягивая руку куда-то за границу изображения. Услышав его голос, я подпрыгнула и невольно вцепилась в рукав учителя. Последний раз мы виделись около недели назад, а Трам на экране, который выглядел именно так, как я его запомнила, рассмеялся, пожал плечами и сплёл пальцы. «Чудесно! Что ж, если вы видите это, то я, к сожалению, проиграл. Стыдно-то как! Я сказал, что не повторю ошибок лорда Эльмилоя, но всё равно потерпел поражение». Когда он записывал это, его проигрыш ещё не был предрешён. Однако в его самоуничижительных словах чувствовалась некая истина, которую невозможно было игнорировать. Вероятно, у Атрама Голиаста были свои мысли по поводу войны за Святой Грааль, например, он заранее предвидел своё поражение. Как бы то ни было, Атрам на экране продолжил. «Разумеется, я всё равно буду стараться изо всех сил. Слишком многое было вложено в это предприятие. Вы сказали мне, что войну за Святой Грааль нельзя недооценивать. Знаю, что вы имеете в виду, поэтому уже подготовился к худшему. Отныне я удвою усилия. Однако ситуация становится сложнее с каждой минутой. Можно начать с того, что слуга, с которой я заключил контракт, не заслуживает доверия». С выражением тревоги на лице Трам прочистил горло. «Немного отвлёкся», — сказал он и с улыбкой распростёр руки. «В любом случае, если я проиграю, это письмо отправят вам. Я обязан это сделать. Всё-таки я аристократ, и поэтому должен привести свои дела в порядок, даже если меня уже не будет в живых». По какой-то причине я поняла ход его мыслей. Личность Атрама ни в коем случае не вызывала восхищения, но как маг и аристократ он был безупречен. Ничто из того, что он сказал о долге, не было неправдой. Его намерение записать обращение пропитывало искренность. Честно говоря, я бы больше удивилась, если бы такой человек, как он, не сделал этого. После паузы Атрам посмотрел в камеру с выражением, которое невозможно было описать. «Наша схватка у Изельма доставила мне удовольствие. Естественно, будучи аристократом, я должен вас отблагодарить», — сказал он, бросив взгляд в сторону. «Надеюсь, вы примете этот подарок. Поскольку хуже вас лорда нет, он может вам пригодиться». Находившийся за кадром помощник передал ему конверт, который мы только что открыли. «Ах да! Если я выиграю, а вы всё равно получите это, то готовьтесь! Я приложу все свои усилия, чтобы вас уничтожить!» Он закончил своё обращение с типичной для него бравадой. Мы с учителем молча застыли. Не из-за слов от Рама, хотя нет, отчасти поэтому, но по большей части причина заключалась в том, что он сделал. Учитель вновь взял конверт и изучил его более внимательно. «Мне пропустить через него магическую энергию или что?» Сказав это, учитель сосредоточился на конверте. Я не знала, появились ли на нём какие-нибудь слова. «Что там?» Учитель ответил не сразу. После длительной паузы он наконец произнёс. «Атрам думал, что на войне за Святой Грааль это не пригодится, да? Наверное, он был прав. Но...» Учитель замолк. «Но почему он решил дать мне это?» Его глухой голос дрожал от чего-то неописуемого, но это было чем-то, чего учителю не хватало до сего момента. Он не успел рассказать мне о своей находке, потому что в дверь снова постучали. «Мистер Шардан, прошу прощения, но к вам ещё один посетитель. Я хотел принять её, но она сказала, что будет разговаривать только с вами», — произнёс старик. Выражаясь избитыми словами, для меня это было подобно звону колокольчиков. Под этим я подразумевала голос девушки с длинными золотыми волосами в кобальтово-синем платье. С надменностью, о которой Атрам мог лишь только мечтать, на нас смотрела Лувия Гелита Эдельфельд.